тусклый свет озаряет твой облик святой, и трепещет мое благодарное сердце, сознавая, что царь всех царей предо мной. И трепещет мое благодарное сердце, сознавая, что царь всех царей предо мной. Спаситель, прими мой.